Через некоторое время она заметила, что больной лежит, стиснув зубы. Мучаясь припадками боли, он сжимал свои иссохшие руки. «Вы жестоко страдаете, дорогой отец», — с огорчением сказала Кристин. «Так мне сейчас кажется. Но я знаю, что это Бог снова превратил меня в ребенка и делает со мною, что хочет. Мне вспомнился один случай, когда я был еще маленьким. Мне было тогда 4 года. Я убежал из дому в лес. Я заблудился там и пробыл в лесу много дней и ночей. Моя мать была вместе с нашедшими меня людьми, и я помню, что, подняв меня на руки, она укусила меня в затылок. Я думал, что она сделала это, потому что сердилась на меня, но потом понял лучше. Теперь я сам с тоскою стремлюсь домой из этого леса. В Писании сказано: «Оставьте все и следуйте за мной». Но на этом свете было слишком много такого, что мне очень не хотелось бы оставлять. «Вам, отец, — сказала Кристин, — я постоянно слышала от всех, что вы могли бы служить примером чистой жизни, бедности и смирения». Монах сказал с улыбкой: «Такие молоденькие девочки, как ты, вероятно, думают, что на свете нет других соблазнов, кроме сладострастия, богатства и могущества. Но я говорю тебе, это все пустяки, которые человек встречает у края дороги. А я любил самые дороги. Не ничтожные мирские вещи я любил, но весь мир. Бог оказал мне милость, и я с самой юности своей полюбил госпожу бедности, госпожу целомудрия. И потому думал, что с такими подругами пройду свой путь спокойно. И вот я бродил да странствовал, желая только одного — пройти по всем земным дорогам. А мое сердце и мысли тоже бродили да странствовали. Боюсь, что я часто заблуждался в своих мыслях о самых сокровенных вещах. Но теперь пришел конец. Кристин, девочка, теперь мне хочется домой, к себе в монастырь. Хочется оставить все свои собственные мысли и услышать разумную речь настоятеля о том, как я должен верить и что должен думать о своих грехах и о Божьем милосердии». Немного спустя он заснул. Кристин села у очага, следя за огнем, но на рассвете, когда она сама чуть было не задремала, брат Эдвин неожиданно произнес с постели: «Я рад, Кристин, что это дело с Эрлендом, сыном Николауса, и тобою приведено к благополучному концу». Тут Кристин залилась слезами. «Мы совершили столько дурного, пока добились этого. И сердце мое мучительно раздирается больше всего от того, что я причинила так много горя своему отцу. Он и теперь не рад этому, а ведь он еще не знает. Если бы он знал все, то, наверное, совсем лишил бы меня своей дружбы». «Кристин, — сказал брат Эдвин ласково, — или ты не понимаешь, дитя, что именно поэтому ты и должна молчать обо всем? И именно потому ты и не должна причинять ему новое горе, что он никогда не потребует с тебя никакой пени. Что бы ты ни сделала, это не изменит сердечной любви к тебе твоего отца». Через несколько дней брат Эдвин почувствовал себя настолько лучше, что выразил желание ехать на юг. Видя, что это желание овладело им, Лавренс велел сделать нечто вроде носилок, которые подвешивались между двумя лошадьми, и таким образом довез больного до самого Листеда. Здесь брату Эдвину предоставили новых лошадей и новых провожатых, и так довезли его до Хамора. Там он и умер, в монастыре братьев-проповедников, и был похоронен в их церкви. Но потом нищенствующие монахи потребовали, чтобы останки были переданы им, потому что многие в окрестных приходах считали брата Эдвина святым человеком и называли его святым Эвином. Народные формы имени Эдвин. Крестьяне молились ему на протяжении всего Опланда и вверх по долинам, к северу, до самой Тронтхеймской области. Потому между обоими монастырями возникли долгие споры и пререкания о теле. Обо всем этом Кристин узнала гораздо позже. Но она неутешно горевала, расставаясь с монахом. Ей казалось, что один лишь он знал вполне всю ее жизнь. Он знал ее несмышленым ребенком, когда она находилась на попечении отца, и знал ее тайной жизни с Эрлендом, и потому ей казалось, что он был каким-то связующим звеном между всем тем, что когда-то было ей мило, и тем, что сейчас наполняло всю ее душу. Теперь же она была совершенно отрезана от той Кристин, которая когда-то была девушкой. «Мне кажется, — сказал Рагнфрид, пробуя тепловатое сусло в чанах, — оно уже настолько охладилось, что теперь можно подмешивать дрожжи». Кристин сидела в дверях пивоварни и пряла, ожидая, пока варево остынет. Она отложила веретено на порог, развернула витошку, в которую был завернут жбан с распущенными пивными дрожжами, и начала отмерять. «Закрой же сперва дверь, — приказала мать, — а то будет сквозняк». «Ты ходишь как во сне, Кристин», — сердито сказала она. Кристин цедила дрожжи в пивные чаны, а Рагнфрид размешивала. «Гейрхильд, дочь Дрива, воззвала к хату». Но это был Один. Он пришел и помог ей сварить пиво. В награду ж потребовал себе то, что находилось между чаном и ею. Такова была старинная сага, которую Лавранс рассказывал однажды, когда Кристин была маленькой. То, что находилось между чаном и ею. Кристин почувствовала тошноту и головокружение от жары и сладкого пряного запаха в темной запертой пивоварне. На дворе Рамбург водила хоровод с толпой детей и пела. «Орел на высоком утесе сидит и желтые когти сжимает». Кристин прошла вместе с матерью через маленькие сени, где стояли пустые пивные бочонки и разная утварь. Наружная дверь вела отсюда на небольшой участок земли между задней стеной пивоварни и плетнем, огораживавшим ячменное поле. Целая куча поросят дралась из-за выброшенной теплатой барды, толкаясь и с визгом грызясь. Кристин заслонила глаза рукою от ослепительного блеска полуденного солнца. Мать посмотрела на свиное стадо и сказала, «Нам не обойтись меньше, чем 18 оленями». «Вы думаете, нам столько надо?» — рассеянно сказала дочь. «Да придется ведь продавать дичь и свинину ежедневно», — отвечала мать. «А мы вряд ли достанем больше птицы и зайцев, чем пойдет на одну только верхнюю горницу. Ты должна помнить, что сюда съедется почти 200 человек, считая слуг и детей». Да еще нищие, которых надо кормить. И даже если вы с Эрлендом уедете на пятый день, то все же и некоторые из гостей останутся здесь, наверное, до конца недели, по меньшей мере. Побудь тут и присмотри за пивом, — промолвила Рагнфрид, — а я пойду позабочусь о еде для твоего отца и косарей».